24. Кэ Ченю у подножья гор похитили красотку. Сю Цай начальником переодетый, пируя на реке, свою наложницу вернул. Стихи гласят. Мораль своя, свои законы у тех, кто в шайке воровской. Но средь воров, бывает, встретишь достойных много молодцов. И коль в компанию такую со стороны придет смельчак, легко, свободно рядом с ними он будет чувствовать себя. В прошлом при династии Сун, когда император Тайцзун посетил провинцию Хэбэй, министр Джан Цисянь, который в то время был еще обычным простолюдином, подал императору 10 рекомендаций относительно управления страной. Тайцзуну они очень понравились, и 6 из них он сразу же велел проводить в жизнь. А с остальными 4 решил повременить до тщательного их рассмотрения. Но Джан Цисянь упорно настаивал на том, что все 10 рекомендаций отличны и что все они без промедления должны быть приняты к действию. Тайцзун посмеялся над его сумасбродством, однако, вернувшись в столицу, сказал Жэньцзуну: «В провинции Хэбэй я обрел человека с дарованиями министра. Зовут его Джан Цисян. Оставляю его для тебя, чтобы ты потом мог воспользоваться его талантом». Слова отца хорошо запомнились Жэньцзуну. Прошли годы, и Джан Цисянь выдержал государственные экзамены на степень Цзиньши, но оказался среди последних. Просматривая списки выдержавших и увидев среди них имя Джан Цисяня, император Жэньцзун хотел было поставить его фамилию на первое место, но списки уже были окончательно составлены. И потому императору пришлось специальным указом включить его в число первых выдержавших. Впоследствии Джан Цисянь дослужился до поста первого министра. Джан Цисянь этот, пока не достиг своего, жил в крайней нужде, но все же оставался человеком вольного нрава и широкой натуры. Однажды где-то в пути Джан Цисянь остановился на постоялом дворе в одном небольшом местечке. Случилось так, что как раз в это время с грабежа возвращалась шайка бандитов, которые остановились на том же постоялом дворе. Расположившись, они достали вино, принялись готовить закуски. Лица у них были свирепые, из-под одежды торчали пики и прочее оружие. Постояльцы в страхе разбежались кто куда. Скрылся и сам хозяин. Остался лишь один Джан Цисянь. Прятаться или бежать он не собирался. Видя, что у грабителей пир в самом разгаре, он оправил на себе косынку, спокойно подошел к ним, сложил в приветствии руки, поклонился и сказал: «Приветствую вас, уважаемые. Я, нищий Сю Цай, хотел бы попросить у вас разрешения вдоволь наесться и напиться. Позвольте ли?» Могучая и величественная фигура Джан Цисяня, его громкая свободная речь произвели впечатление. Бандиты тут же поднялись, предлагая ему место. «Коли вы готовы снизойти до нас, почему же нет?» — радостно говорили они. «Только народ мы грубый, неотесанный. Вряд ли вам доставит удовольствие наше общество». «Дело в том, что люди плохо знают вас, а называют бандитами. И мы невдомек, что не всякое ничтожество способно быть бандитом», — ответил Джан Цисянь. «Словом, вы из молодцов, а я тоже не из тех, кто лишен чувств, поэтому я только рад, что сегодня довелось повстречаться с вами. Надо нам вместе выпить как следует. А разбираться в том, кто да что, ни к чему», — заявил он под конец и немедля взял себе большую чашу, налил в нее вина и выпил единым духом. Видя, с какой легкостью он пьет, грабители налили ему еще, и он сразу же осушил вторую чашу. Так он выпил подряд 3 чаши, а затем схватил с подноса свиную ногу, разломил ее, стал грызть и почти целиком всю прикончил. Наблюдая за ним, грабители только диву давались. «Да так может пренебрегать мелочами только тот, ком заложены задатки большого человека. Простые люди на такое не способны», — говорили они в восхищении. «Когда-нибудь, когда вы станете министром и будете править страной, то вспомните, что нас к такой жизни вынудили обстоятельства. А пока мы хотели бы подружиться с вами и просим не пренебрегать нами». Тут каждый из них стал вытаскивать разные дорогие вещи, золото, и дарить Джан Цисяню. Вскоре перед ним выросла целая гора денег и драгоценностей. Джан Цисянь и не думал отказываться. Взял все, собрал в кучу, перевязал и со словами «Извините, потревожил вас», крупными шагами направился к выходу и покинул постоялый двор. Оказывается, ему досталось вещей и прочего, ланов на 100 золотом. Он передал все хозяину винной лавки, и хватило этого Джан Цисяню, чтобы долгие годы пить в этой лавке. Таким вот присутствием духа выделялся Джан Цисянь среди других людей в пору, когда был еще бедняком. И лишь благодаря отваге человек мог позволить себе проделать подобное с бандитами. Вот что свидетельствует об этом стихи. Не странно ли, что тот, кого должность министра ждала, с низкую чернью общался? Спокойно сидел средь подобных людей, кости глодал, не стесняясь. Нравом прямым и открытой душой так поражал он людей, что даже грабителей шайку заставил талантом его восхититься. Теперь о другом. В провинции Шаньдун, в области Лайчжоуфу, в уезде Есянь жил некий Шао Вэньюань. Будучи по натуре сильным и храбрым, он в то же время был человеком отзывчивой души, никогда безразлично не проходил мимо несправедливости и всегда охотно, как говорится, с мечом в руках шел на помощь слабым и обиженным. И вот однажды кто-то наговорил начальнику уезда, что, мол, Шао Вэньюань, пользуясь своей силой, ведет себя как настоящий бандит. Начальник, недавно прибывший в эти края на должность, не стал вникать в подробности и при первом же случае, в котором как-то был замечен Шао Вэньюань, велел всыпать ему как следует. Настало время, когда начальник должен был покинуть уезд и явиться за новым назначением в столицу. Не успел он выехать за пределы своего уезда, как заметил, что его догоняет верхом какой-то человек с мечом за поясом. Вскоре, обогнав его, всадник спешился и стал приветствовать начальника. Тот узнал в нем Шао Вэньюаня и испугался, решив, что человек нагнал его, чтобы отомстить. «Откуда ты? И что тебе надо?» — спросил он Шао Вэньюаня. «Специально нагнал вас, чтобы сопровождать в столицу», — ответил тот и пояснил. «На дорогах здесь немало разбойников, но мое имя им хорошо известно, и при мне никто из них не осмелится и близко к вам подойти». «Почему у тебя такие добрые намерения?» — удивился начальник. «Ведь ты мне ничем не обязан». «Что вы?» — возразил Шао Вэньюань. «В свое время вы проучили меня, желая мне пользы, хотели, чтобы я бросил свои повадки. К тому же», — продолжал он, — «начальником здесь вы были честным. Так могу ли я, коли в моих силах, не услужить вам?» У начальника словно ком растаял в груди. Проехав с начальником полдороги, Шао Вэньюань простился с ним, и все дальнейшее путешествие начальника действительно прошло благополучно. Однажды Шао Вэньюань проезжал мимо дома какого-то богача и увидел, что там орудует шайка разбойников, человек 40. Один из грабителей держал меч возле горла богача, грозно предупреждая его. «Если кто-нибудь вздумает тебе помочь, тебя же первого и прикончу». Грабители выносили из дома золото, серебро, шелка. В одном из помещений они вдруг обнаружили огромную высотой до самой крыши кучу монет. Было ясно, что такой груды им с собой не увезти. «Давайте раздадим эти деньги», — смеясь, предложил один из них. И грабители тут же стали созывать живших поблизости людей. Кто побоялся, как бы чего ни случилось, и не пошел. Кто отправился поглазеть, а кто посмелее, подталкиваемые страстью к наживе, захватив с собою первое, что попало под руку, куда бы собирать деньги, явились в дом богача и бросились растаскивать монеты. Действовали они настолько рьяно, что медики так рассыпались повсюду. Когда Шао Вэньюань узнал, что происходит, он решил, в свою очередь, сыграть шутку с этими грабителями. Протиснувшись сквозь толпу зевак, он закричал. «Что вы тут вытворяете?» Но люди удержали его. «Грабителей здесь много, лучше не задевайте их», — говорили ему. Тогда Шао Вэньюань направился в соседний дом, раздобыл там железные вилы и, став с вилами в руках у входа в дом богача, громко крикнул. «Здесь я, Шао Вэньюань. Советую положить на место все золото и серебро и поскорее убираться». Слова эти донеслись до слуха богача. Испугавшись, как бы бандиты не всадили ему в горло нож, богач в страхе заорал. «Ой, не подходите, не вмешивайтесь!» Услышав такое, Шао Вэньюань решил удалиться. Тем временем грабители свалили в мешки награбленные, навьючили все на коней. Оказалось, 20 коней с вьюками. Богача они связали, забрали с собой, и только когда отъехали уже на 20 ли за пределы округи, развязали и отпустили. Между тем Шао Вэньюань, вернувшись к себе, сел на коня, нагнал бандитов и на почтительном расстоянии последовал за ними. Когда грабители отпустили богача, и тот бросился бежать, Шао Вэньюань подстегнул коня и оказался рядом с бандитами. Видя, что человек один, разбойники не обращали на него внимания. Тут Шао Вэньюань заорал. «А ну-ка, живо сбросьте все золото и серебро! Узнаете Шао Вэньюаня?» Имя это заставило грабителей всполошиться, и они остановились в нерешительности. «Медлите! Пример вам показать!» Стрела Шао Вэньюаня сразила одного из бандитов, и тот замертво упал с коня. Тут уж разбойники не на шутку перепугались. Все спешились, встали на колени и запросили пощады. «Оставьте награбленное и убирайтесь!» Бандиты бросили все тюки, сели на коней и скрылись. Шао Вэньюань одолжил поблизости лошадей, нагрузил на них награбленное добро и доставил в дом богача. Богач вышел встретить его, земно ему кланялся и сказал. «Все это вы сами добыли. Это теперь уже не мое. Сейчас же велю отвезти к вам. Не посмею пожалеть». «Я помог тебе потому, что у тебя случилось такое несчастье, а вовсе не потому, что позарился на твое богатство», — в гневе закричал Шао Вэньюань и уехал, оставив богачу все его добро. Это был случай, когда человек, благодаря своей силе и боевому искусству, мог расправиться с грабителями-разбойниками. Вот стихи, которые по этому поводу говорят. «Среди белого дня страшное зло совершали они, но вмешался смельчак и, шутя без труда, все пресек. Был один, но сумел отобрать у грабителей все и вернуть, а награды, дары отказался он взять. Они ему ни к чему». А теперь поведаю об одном Сюцай Ване, который взял верх над бандитами умом и сообразительностью. И будет это главным рассказом. А если, уважаемые слушатели, вы хотите знать, где произошла история, которую я собираюсь рассказать, то скажу. Случилось это в районе озера Дунтинху. Об этом районе много написано стихов, восхваляющих его красот. Само озеро простирается в ширину на 800 ли, со всех сторон оно охвачено бесконечными горами и соединено с тремя большими реками. Весь этот район — бандитское логово. Дело в том, что в начале нашей династии в провинции Хунань, Хубэй, и в некоторых соседних, словом, на территории издревле называющейся Чу, в центре которой было расположено озеро Дунтинху, обосновался Чэнь Юлян. Он провозгласил себя императором, но впоследствии император Тайцзу с ним расправился. Ныне потомки этого Чэнь Юляна проживают вокруг Дунтинху, в основном в районах между округом Жуйчан в провинции Цзянси и округом Синго-Джоу в провинции Хубэй. Они чрезвычайно расплодились и именуют себя кэченями. Из поколения в поколение, из века в век они выдвигали кого-нибудь из наиболее отважных и смелых в качестве своего главаря. Это был народ отчаянный, отлично владевший оружием. Кэчени занимались тем, что грабили купцов, и всякий сброд, которому некуда было деваться, шел к ним в их шайки. Правительственные войска не решались обращать на них серьезного внимания, и хотя всюду существовало и местное войсковое, и районное военное командование, Они следили лишь за тем, чтобы на местах не происходило каких-либо из ряда вон выходящих происшествий, а за правилами родов Кэ-Чэнь командование, напротив, поддерживало добрые отношения. Поэтому и местные гражданские власти, разумеется, ничего против них не предпринимали. Словом, положение у них создалось такое же, какое было во времена Сун у молодцов из Ляншаньбо. Так вот, в области Хуаньчжоу-фу, в уезде Хуаньгань-сянь, проживал некий Ван Сюцай уездного государственного училища. Он был богат, имел несколько десятков душ прислуги и полный дом служанок и наложниц. Это был муж свободного, непринужденного нрава и вольной благородной души. При этом он отличался гибкостью ума, находчивостью, умением быстро на все реагировать и своевременно действовать. Если он брался за какое-либо дело, то можно было не сомневаться, что выполнит его блестяще. Неудивительно, что прозвали его Ван Тайгун за ум, который уподобляли мудрости Люйшана. В доме у Вана жила его любимая наложница Хуэй Фэн. Она действительно была из тех красавиц, при виде которых рыбы уходят на дно и птицы падают на землю. Луна затмевается, и цветам становится стыдно. К тому же она сочиняла стихи и оды, умела ездить верхом, стреляла из шарикового самострела, словом, владела почти всеми искусствами, которыми надлежало владеть смелым и талантливым юношам. Ван не только предпочитал ее любой другой из своих наложниц, но даже всегда брал с собой, когда совершал прогулки по достопримечательным местам. Какова же была собой эта красавица? Как крылышки тончайшие лежат, волос уложенные пряди, прелестные брови повторяют изгиб весенних гор, как будто ягода в устах сочны пурпурные губы. И словно два нефритовых ряда сверкают зубы белизной, румянец на щеках цветком цветет, глаза сияние вод. Все просто, позы нет, талантом же своим других всех превосходит. И молодца, разящего людей рукою твердой, она невольно оглянуться заставляет. И погруженный в созерцание монах, и тот посмотрит непременно ей во след. Однажды, взяв с собой Хуэйфэн, Ван отправился на прогулку в Юэйчжоу. Там, поднявшись на башню Юэйянлоу, они любовались бесконечной далью озера, смотрели, как у подножья горы, на которой возвышалась сама башня, разбивались огромные волны. Пора была тогда зимняя, вода в озере спала, и с башни казалось, что остров Цзюньшань находится совсем недалеко. Они вместе направились к южным воротам города, взяли там лодку и, проплыв несколько ли, очутились возле острова. На острове они наняли носилки, но вскоре приказали остановиться, чтобы пойти пешком в кумирню Сяндзюнь. В нескольких десятках шагов от этой кумирни, в зарослях орешника, была могила обеих императриц. Ван достал вино, он и Уэйфэн совершили возлияние, опрыснув вино могилу. Затем они прошли чуть дальше и оказались неподалеку от монастыря Чуншэнси. Здесь они увидели на склоне горы высеченную огромными иероглифами надпись «Гора суждено». Ван не мог понять, что означало это название. «Оно говорит о том, что вы должны были здесь побывать со мной?» — пошутила Хуэйфэн. «Не иначе». Когда они зашли в монастырь, Ван спросил у настоятеля, что это за гора суждено. «Духи этой горы не любят посторонних», — пояснил монах. И обычно, когда посетители собираются на лодках переправиться сюда, поднимаются ветер и волны, которые не дают им плыть. Поэтому считается, что тому, кто попал сюда, это было суждено самой судьбой. Отсюда и такое название. «Значит, нам с тобой повезло», — смеясь проговорил Ван, обращаясь к Хуэйфэн. Монах рассказал Вану и о достопримечательностях этих мест. Он говорил, что есть здесь терраса Сяньюаня, это место, где император Хуанди выплавил треножник, беседка винного аромата, построенная на том самом месте, где Уди, император династии Хань, обрел чудодейственное вино. Беседка стихов, где остались следы пребывания бессмертного Люя. Колодец Люи, место, где дочь дракона, правителя озера Дунтинху, передала Люи доклад для дракона. Простившись с монахом, Ван вместе с Хуэйфэн прошли мимо кельи настоятеля на террасу Сянь-Юаня. Там, облокотившись на перила, они любовались прелестью вида безбрежной глади озера, сливавшейся с небом. Затем, пройдя немного влево, они очутились возле беседки винного аромата. Поднявшись на гору с левой стороны от входа в монастырь, они зашли в беседку стихов и оттуда спустились вниз к колодцу Люи. Рядом с колодцем находилась беседка передачи доклада, а перед самой беседкой протекал ручей колючих мандаринов. Так вот, гуляя, они побывали в этих и других известных местах. Когда они уже спустились к подножью горы, они заметили какого-то высокого человека весьма воинственного вида. Хуэйфэн попыталась укрыть свое лицо от постороннего взгляда, но деваться ей было некуда. Мужчина явно обратил на нее внимание. Не отрывая от Хуэйфэн глаз, разглядывая ее с ног до головы, незнакомец шел следом за ней Иваном. Странное поведение мужчины заставило их ускорить шаг. Они были уже у озера и почти подошли к своей лодке, как вдруг незнакомец свистнул. В ответ ему с джонки, что стояло неподалеку, затрубили, и тотчас из той джонки выбежал человек 20 рослых молодцов. «Возьмите ее и доставьте к нашему предводителю», — распорядился мужчина, следовавший за Ваном и Хуэйфэн. Люди тут же, словно соколы на пташку, набросились на Хуэйфэн, схватили ее, унесли на джонку, подняли паруса и уплыли. Крик отчаяния вырвался у Сюцая Вана. Разбойничьих станов в районах вокруг озера было не весь сколько. Поди, знай, кто именно увез красавицу. Можно себе представить, что должен был в этот момент переживать Ван. Вот уж поистине. Бодрость, душевный подъем сдуло, как ветром нежданным. Казалось ему, что бредет в тумане, в густых облаках. Но не мог Сюцай Ван просто так, будто ничего не случилось, смириться с тем, что потерял свою любимую. Человек он был находчивый и тут же разослал своих людей на розыски. Одновременно в провинциальном, областном и уездном городах, а также во всех населенных местах этой округи были расклеены объявления, что, мол, тот, кто сообщит весть о пропавшей, получит награду 100 ланов серебром. Повсюду только и говорили, что у Вана пропала наложница, и он дает большую награду тому, кто сможет сообщить, где она. А ведь издревле говорят, отважные всегда найдутся, приличная была бы награда. Как-то раз, когда Ван приехал в главный город провинции Вучан, его старый знакомый и хороший друг Сян Ченсюнь, который в это время был командующим войсками района, устроил в честь Вана пир на башне желтых журавлей. Во время пира Ван вдруг поднялся, облокотился на перила и стал глядеть вдаль. Бесконечный простор речных вод, седые туманы, стелящиеся вокруг, навели его на мысль о том, что где-то здесь, среди этих вот туманов и вод, обитает его любимая Хуэйфэн. Но где? Тряхнув в досаде рукавами, он выпрямился и громким голосом стал скандировать строки из оды «Красной стене суши». «О, как далеки, далеки мечты мои! О, как человека прекрасно увидеть хотелось бы мне, но он на другом конце неба!» Несколько раз он повторил эти строки, и слезами наполнились его глаза. Заметив, как удручен гость, Сян Ченсюнь только хотел было задать ему вопрос о том, что его тревожит, как вдруг вперед выступил один из слуг телохранителей Сян Ченсюня и обратился к Вану. «Вы, господин, изволите за вином предаваться печали. Уж не из-за того ли, что потеряли наложницу?» «Откуда тебе это известно?» — удивился Ван. «Да кто же об этом не знает? Вы ведь повсюду расклеили объявление», — ответил телохранитель. «Прошу вас», — продолжал он, — «пейте волю с моим господином. А о том, где она, не беспокойтесь. Ручаюсь, что вы будете знать». Ван стал ему земно кланяться, говоря: «Если услышу, где она, то и от ста чар не посмею отказаться. Стоит ли из-за женщины так волноваться? Прошу вас выпить три полных кубка», — вмешался хозяин, обращаясь к Вану и, показав на своего телохранителя, добавил: «А он пусть толком расскажет, что и как». Ван взял большой кубок, трижды наполнил его и трижды осушил, затем снова наполнил и поднес кубок телохранителю. «Прошу вас, уважаемый», — обратился к нему Ван, — «рассказать мне, что вам известно об этом». «И в знак благодарности я охотно поднесу вам 100 ланов золотом». «Видите ли, я сам из района Синго-Джоу. Живу там, в горах Хэйлюшань. И потому мне кое-что известно о кэ-ченях», — заговорил телохранитель. «Во главе у них сейчас так называемый кэ-чень-старший. У него есть несколько братьев. Это люди отважные, сильные, и занимаются они контрабандной торговлей и вообще разными противозаконными делами. Из всех родов их род самый большой. И главари разных шаек, которых полно в районе здешних рек и озер, все подчиняются кэ-ченю-старшему. До меня дошел слух, что несколько дней назад в городе Юэчжоу на озере Дунтинху у кого-то отняли красавицу и привезли ее к кэ-ченю-старшему. Тот был очень доволен и целыми днями пил и веселился по этому поводу. Дом мой находится всего в каких-то 10 ли от дома кэ-ченей. Вот почему мне и известны эти подробности. Думаю, что красавица, которую привезли к кэ-ченю, никто иная, как ваша наложница». «Похоже, что она», — проговорил Ван. «Я потерял ее именно на Дунтинху». «Но имейте в виду, что кэ-чень-старший обладает высоким чувством товарищества и долга», — заметил командующий войсками. «И несмотря на то, что это, в общем-то, разбойник, он поддерживает добрые отношения с нами и даже подносит дары стоящим выше нас начальником. Корни он пустил здесь глубокие, обосновался крепко, и на его зов немедленно откликаются все шайки вокруг. Этот не из тех грабителей, на которых можно послать правительственные войска и так просто схватить. Если только наложницу вашу похитил именно он, то вряд ли вам удастся соединиться с ней вновь. Да и вообще на свете столько красивых женщин. Так что мой вам совет — забудьте об этом, пейте спокойно, ибо бесполезно в данном случае лелеять в душе какие-то надежды». «Чтобы у мужчины живого украли любимую, и чтобы он, узнав, где она находится, не предпринял чего-нибудь и не смог бы ее вернуть? Нет, не могу этого понять», — разразился в ответ Ван. «Пусть я и бесталанный, но, клянусь, верну ее обратно. Хотя бы улыбки одобрения ради». «Легко сказать», — вырвалось у командующего. «Не представляю, что вы сможете сделать даже при всех ваших дарованиях». Но тут Сюцай Ван спокойно принялся за вино. Гости и хозяин пили непринужденно и вскоре расстались. На следующий день Ван передал телохранителю Сян Ченсюня 50 ланов золотом и сказал, что остальные 50 поднесет ему, когда они покончат с делом. А самого Сян Ченсюня тут же попросил дать ему в помощь его телохранителя. Командующий войсками только посмеялся над наивностью Вана, но телохранителю немедля приказал: «Поступай в распоряжение Сюцая Вана, посмотрим, что он предпримет». Телохранитель был чрезвычайно доволен, что получил столько денег, и теперь ему и самому захотелось потрудиться на Вана. Ван, оказывается, уже все прикинул и рассчитал. Поэтому, узнав у телохранителя, как зовут братьев Кэчени, он прежде всего написал на них жалобу и подал ее в военно-следственный инспекторат провинции. Просматривая жалобу, инспектор увидел, что обвиняются в ней Кэчень, старшие его братья, и боязливое чувство нерешительности охватило его. «Таких людей, как они, почем зря, знаете, задевать не станешь», — сказал инспектор Вану. «А дело-то у вас всего из-за какой-то женщины», — продолжал он. «Если я направлю людей с бумагой, чтобы взять братьев и доставить сюда для разбирательства, непременно возникнет конфликт, который разрастется в большую беду. «Нет, этого допустить я не могу». «Мне нужна лишь бумага о том, что жалоба принята к разбирательству», — отвечал Ван. «А там я сам буду с ними вести разговор, кто прав, кто не прав, и требовать возвращения наложницы. Мне не нужны от вас ни люди, ни что другое. Не беспокойтесь, я не доведу дело до столкновения». «Что ж, бумагу выдать нетрудно», — заявил инспектор, видя, что сам Ван не придает особого значения делу. «Будем считать, что я принял жалобу. Вам выдадут бумагу за должным номером и с печатью». «Только это я и имел в виду. О большем и не посмел бы просить», — отвечал Ван. «С вашей бумагой я поеду и улажу дело, а затем вернусь доложить вам». Нельзя сказать, чтобы инспектор поверил в его слова, однако велел выдать Сюцаю должным образом оформленную бумагу. С этой грамотой, довольный, словно он уже вернул себе свою любимую, Сюцай явился к командующему войсками. «Моя жалоба принята», — сообщил ему Ван. «И вот я пришел просить помощи у вас». «Если речь о посылке войск, чтобы сражаться с ними, ничем помочь не могу», — отрезал командующий. «Не беспокойтесь, ничего такого мне не требуется. Люди у меня у самого есть», — заверил Ван. «Я хотел просить вас одолжить мне ваш парусный корабль и две дозорные лодки. Кроме того, я хотел бы воспользоваться вашим платьем, шапкой и всем тем, во что вы облачаетесь при выезде. Вот, собственно, и все. Ни один воин из вашего войска мне не нужен. Меня вполне удовлетворит, если я возьму с собой вашего телохранителя, того, который сообщил мне о кэченях». «Что же вы намерены делать?» «Кое-какие планы у меня есть, но говорить о них сейчас вряд ли стоит. Увидите потом». Командующий войсками предоставил в распоряжение Вана все, что тот просил. Ван был очень доволен. Он заготовил провианта примерно на месяц и раздобыл форменную одежду воинов для нескольких десятков своих слуг, которых вызвал сюда. Переодевшись, все они во главе с Ваном направились к реке. Загремели барабаны, затрубили трубы, словно какой-то военачальник выезжает на инспекцию, и они двинулись в путь. Стихи гласят: «На тысячи ли растянулись суда в сражении у красной стены. Ныне ж украшенный птицей корабль один лишь несется по глади реки. Ведет свое судно он смело вперед, как славный морской генерал, словно Банчао, отбросивший кисть, с оружием на подвиг он ратный спешит». Итак, Сюцай Ван во главе своих людей на корабле с опознавательными знаками младшего заместителя командующего войсками района направился к горам Кэлюйшань. В 4 или 5 ли от них Ван велел замедлить ход и предоставить кораблю самому плыть по течению. А вперед выслал 2 человек на дозорной лодке. Один из них был телохранитель Сян Ченсюня, другой — доверенный слуга Сюцай Вана, Ван Гуй. Им надлежало, как это было принято, поехать вперед с вестовой дощечкой, предупредить людей на месте, чтобы там готовились к встрече прибывающего с инспекцией нового заместителя командующего войсками района. При этом Ван дал им с собой несколько карточек, на которых он именовал себя Дзян Вань Ли, и приказал, чтобы они оставили по карточке каждому из братьев, а на словах передали бы им, что, мол, новый начальник много наслышан о них и потому сам явится к ним с визитом. Вскоре телохранитель и Ван Гуй добрались до берега. Ван Гуй взял на плечи вестовую дощечку и последовал за телохранителем, известной тому дорогой. По пути они всюду предупреждали, что скоро прибудет новый начальник, и люди готовились встречать его. И вот телохранитель и Ван Гуй очутились возле усадьбы братьев Кэченей. Как местный житель, телохранитель был знаком кое с кем из дома Кэченей, поэтому он прямо зашел внутрь, передал визитные карточки и просил доложить о себе. Кэчень-старший знал телохранителя в лицо, слышал, что тот находится на службе у командующего районом, поэтому, ничего особенного не заподозрив, он призвал братьев Кэченя II и Кэченя III и стал с ними держать совет. «Начальник этот проявил достаточно такта по отношению к нам», — говорил Кэчень-старший. «И раз он считает с нами, то и нам следует отнестись к нему с подобающей вежливостью и должным уважением. Думаю, что надобно приготовить фрукты и сладости, прихватить ягнят и вино, приодеться и идти ему навстречу. Этим мы прежде всего покажем, что знаем, как себя держать. А кроме того, дадим ему возможность убедиться, что и мы кое-что собой представляем. А там посмотрим, как он будет вести себя, соответственно, и определим свое отношение к нему». На этом братья и порешили. Тем временем доложили, что корабль заместителя командующего пристал к берегу, что там готовит паланкин для визита и что, по-видимому, начальник вот-вот прибудет. Братья переоделись в боевую одежду, отобрали человек 30 своих молодцов, захватили с собой ягнят, вино и под развернутыми стягами с зажженными курильными свечами направились встречать начальство. Сюцай-ван, корабль которого пристал к причалу, надел на себя черную шапку, облачился в красный халат, и носильщики вынесли его в паланкине на берег. Там прежде всего его приветствовали представители этого местечка, а затем, стоя чуть в стороне, ему поклонились братья Кэчэни. Когда же Ван приказал направиться прямо в усадьбу к Кэченям, то они пошли впереди, ведя всех за собой и указывая путь. Перед входом в гостиный зал Ван сошел с паланкина. Братья тут же поставили ему кресло посреди зала. «Просим вас, господин начальник, сесть и позволить нам земно поклониться вам», — заговорил Кэчень-старший, обращаясь к Вану. «Нет, нет, к чему эти поклоны?» — отвечал Ван. «Ведь вы все уважаемые, являетесь доблестными мужами, выдающимися среди людей вольного образа жизни. Я слышал о вас еще до того, как получил должность, а ныне мне повезло быть назначенным сюда, и я счел это удачным случаем, чтобы познакомиться и подружиться с вами. Поэтому и приехал с визитом. Могу ли я позволить, чтобы вы приветствовали меня как подчиненный? Нет, лучше и прочнее будут наши отношения, если мы станем держаться как гости и хозяева». Но братья Кэчэни все же опустились на колени. «Не нужно, прошу вас», — говорил Ван, спеша поднять их с колен. «Мы ведь с вами не из тех людей, которым приличествует сковывать себя казенными церемониями». Долг вежливости не позволял братьям согласиться с Ваном, но Ван настаивал на своем. В конце концов, они упросили Вана сесть, а сами все-таки стали в стороне. Тогда Ван велел принести сиденье и усадил братьев рядом с собой. Такая обходительность по отношению к ним привела братьев в восторг. Они тут же распорядились, чтобы подали вино и стали почивать гость. Сюцай Ван, сняв с себя чиновничий пояс и халат, весело и непринужденно пил, они играли в пальцы, в другие застольные игры. Словом, развлекались без всякого стеснения, как равные свои. То один, то другой они рассказывали о разных похождениях отменных удальцов, в увлечении засучивали рукава, размахивали кулаками. Под конец они стали сожалеть о том, что не довелось встретиться раньше. Братья Кэчэни не только прониклись уважением к Вану, но и были благодарны ему за то, что он оказал им такую честь. «Коль вы так относитесь к нам, мы готовы со всей искренностью служить вам и не будем сетовать, если ради этого придется даже умереть», — говорили они. «Во всяком случае, знаете, если что-нибудь где-нибудь произойдет, мы откликнемся на первый же ваш зов. Сами же, памятуя о вашем благорасположении к нам, не будем позволять себе ничего лишнего». Подобные заверения еще больше приподняли настроение Вана, и он, не отказываясь, осушал один преподносимый ему кубок за другим. Так они пили с полудня до полуночи, и лишь тогда Ван простился и вернулся к себе на корабль. Посчитали, что в первый день угощал Кэчень-старший, поэтому на второй день устроил пиршество Кэчень второй, а на третий — Кэчень третий. Затем Кэчень старший заявил, что первый день, мол, не в счет, так как почивали Вана наспех, когда он, как говорится, едва успел сойти с коня, и снова задал пир в честь гостя. Теперь уже, как иногда принято под видом взамен пиршеств, которые должны были состояться, подносили Вану денежные подарки. Ван, как ни в чем не бывало, с довольным видом принимал их. После пиршеств у себя дома братья Кэчени нанесли визит на корабль, извиняясь перед Ваном за, возможно, допущенные оплошности. Ван не отпустил их сразу, а приказал подать им вино и яство. Однако братья отказывались. «Мы, ничтожные люди дикой глуши, почитаем за счастье уже то, что вы оказали нам честь и соблаговолили дозволить попочивать вас чаркой вина», — говорили они. «Но чтобы вы доставляли себе беспокойство угощать нас, нет, не смеем». «Да где же ты видан, чтобы на привет не ответить приветом?» — возражал Ван. «Неужели мне дозволяется только беспокоить вас и не дозволено быть хозяином, в свою очередь почивать вас?» «Тем более», — продолжал Ван, — «что мы ведь уже говорили, что в наших отношениях мы не должны придерживаться обыденных церемоний и считаться, кто сколько дал, кто чем ответил. Тогда я явился к вам, и вы были хозяевами. Сегодня вы соизволили посетить меня, значит, хозяин я. Случай есть, а препятствий я не вижу». После таких слов Кэченем было неудобно отказываться. Тем временем все уже было подано, и Ван пригласил всех занять места. Труппа актеров, которую Ван прихватил с собой, стал готовиться к представлениям. Они играли «Братания» в Персиковом саду, «Тысячу ли проходит один» и другие пьесы, в которых рассказывалось о жизни и приключениях известных героев. Братья Кэчени, люди из горной глуши, которым редко удавалось видеть что-либо подобное, разумеется, загляделись. Их целиком захватила игра актеров. Оказывается, Сюцай Ван заранее дал указание своим людям, чтобы они тихонько отчаливали, как только услышат гонги и барабаны театрального представления. При этом Ван велел пустить корабль незаметно, чтобы он плыл при луне вниз по течению своим ходом, так чтобы сидящие в каютах гости не почувствовали, что корабль тронулся. Корабль успел уже пройти не один десяток ли к тому времени, когда закончилось театральное представление. Однако настроение веселиться еще не было исчерпано. И хозяин, и гости сдвинули ближе друг к другу свои столы, вновь принялись пить и играть в застольные игры. Актеры пели уже без аккомпанемента и подчивали пирующих. Ван прикинул, что корабль его теперь уже далеко от места стоянки, и со следующими словами обратился к Кэченям. «Я рад, я счастлив наблюдать, как вы благорасположены ко мне, но у меня есть одно небольшое дело, не очень приятное для вас. И вот я хотел бы об этом деле посоветоваться с вами, чтобы найти наиболее приемлемое решение». Братья оторопели. «Что за дело?» — спросил, наконец, один из них. «Просим вас сказать прямо, мы полностью к вашим услугам». Тогда Ван распорядился, чтобы принесли шкатулку, вынул оттуда одно из тех объявлений, какие он велел расклеивать повсюду, и, держа бумагу перед братьями, объяснил. «Этот вот Сюцай Ван подал на вас жалобу, что вы якобы увели у него наложницу. Так ли это на самом деле?» — спросил он под конец. Братья поглядели один на другого. Отпираться было неудобно, и Кэ Чэнь, старший, ответил. «Есть одна женщина, которую привезли из города Юэчжоу. Зовут ее Хуэй Фэн. И она говорит, что она из дома некоего Вана. Не посмею скрывать, что женщина эта сейчас находится у меня». «Что до женщины, то ладно, дело небольшое. Но вот сам Сюцай Ван не какой-нибудь там заурядный человек, а один из выдающихся людей нашего времени. Он собирается писать в столицу с тем, чтобы организовали против вас карательный поход, поэтому предварительно он подал на вас жалобу на месте. И вот начальство мое секретно вручило мне грамоту о принятии жалобы и привлечении ответственных за преступление, с тем, чтобы я занялся этим делом. Но я-то не бездушный человек и кое в чем разбираюсь, поэтому я решил не являться сюда с войском, чтобы не потревожить вас, именно имел в виду пригласить вас на корабль побеседовать, а затем представить вас начальству и устроить вам очную ставку с Сюцаем Ваном по поводу этого дела. Услышав такое, братья Кэчэнь изменились в лице. «Нет, нельзя нам без причины являться к начальству», — возразил один из них. «Очутись там, упрячут в тюрьму и конец». Не сговариваясь, братья разом поднялись, распахнули окно каюты и увидели, что он находится посреди реки. Вокруг не было ни одной лодки, катились лишь волны, и стлался туман, через который даже не видно было берегов. Дом их остался далеко позади, рассчитывать на помощь не приходилось, и братья ничего не могли предпринять. Вот уж поистине. С крыльями в небо взлетишь, с панцирем в землю уйдешь. Но если взлететь не дано, провалиться сквозь землю нельзя, то как тогда избежать нагрянувшей страшной беды? Братья поняли, что попались в ловушку. Они опустились перед Ваном на колени и в один голос взмолились. «Просим, выручите нас!» «При сложившихся обстоятельствах, если вы не предстанете перед начальством, то мне не отчитаться», — сказал им Ван. «С другой стороны», — продолжал он, — «я понимаю, если вы явитесь туда, то вам не сдобровать. Тут надо подумать и обсудить, как сделать, чтобы я мог возвратить грамоту и отчитаться. Тогда я не стану настаивать на том, чтобы вы сами явились к начальнику. Мы, люди несмышленые, целиком полагаемся в этом деле на ваши соображения», — отвечали братья. «Сюца Ивана в этом деле волнует только его наложница, поэтому если бы мы сейчас послали к вам дозорную лодку, привезли бы сюда эту женщину, и я при начальнике возвратил бы ее Сюца Ивану, то с этой бумагой, да и вообще со всем делом, было бы покончено. Ну а тогда незачем будет вам и являться к начальству. Что скажете?» «Что ж, это нетрудно», — отвечал Кэчэнь-старший. «Я напишу записку своим, и женщина будет здесь». «Пишите сейчас же, медлить нельзя». Кэчэнь-старший тут же написал записку, а Ван призвал телохранителя и Ван Гуя. Благо, один знал, как добраться до дома Кэчэней, а другой знал в лицо Хуэйфэн. Тихо, чтобы другие не слышали, Ван что-то сказал им. Передал записку и затем уже во всеуслышание приказал им отправиться к Кэчэням на двух дозорных лодках. Им было велено не задерживаться, забрать женщину, сразу же возвращаться и доложить об исполнении приказа. На корабле опять заиграла музыка, и люди снова принялись за вино. Видя, что Ван держит себя, как ни в чем не бывало, братья немного успокоились. Но все же душа у них была не на месте. Ну а сам Ван пребывал в прекрасном, приподнятом настроении, пил одну чарку за другой и непрестанно разговаривал и шутил с гостями. На рассвете обе лодки, на одной из которых была Хуэйфэн, подошли к кораблю. Вану об этом тут же доложили. Радостный он велел Хуэйфэн подняться на корабль, пройти в отведенную для нее каюту и тут же приказал вынести 4 слитка серебра. По слитку досталось в награду телохранителю Иван Гую и по слитку людям на обеих дозорных лодках. Награжденные стали благодарить Вана, а он тем временем распорядился, чтобы братьям Кэчэням поднесли по большому кубку вина. «Итак, с делом покончено», — произнес Ван, обращаясь к братьям. «Теперь я сам доложу обо всем начальству, а вы можете возвращаться к себе». Братья благодарили его, говоря, что он спас их. Тогда Ван подергал Кэчэня старшего за усы и спросил: «А вы и все ваши, знаете ли вы Сюца Ивана?» И продолжал: «Так это я и есть, и никакой я не заместитель командующего. Мне просто жалко было расставаться с любимой наложницей. Вот я и устроил такое представление. Но теперь эта женщина снова со мной. А я сам получил огромное удовольствие от того, что провел ряд дней за пиршеством с вами, братьями. Видимо, так уж было суждено. Благодарю вас и прощайте». Тут братья словно пробудились ото сна, и на сердце у них словно развязался запутанный узел. «Ну и шутник же вы», — говорили они, громко смеясь. «Поистине вольная, не знающая удержу натура, поистине герой. Мы, грубые, неотесанные люди, почитаем для себя за счастье, что довелось провести эти дни с вами. Да, видно, судьба», — восклицали они. «И что касается вашей наложницы, то, простите, не знали. Стыдимся, стыдимся!» При этом братья стали выкладывать серебро, которое у них случайно оказалось при себе. Набралось ланов 30, и они поднесли все, что набрали, Вану, говоря: «Пусть это будет на пудру вашей, красавец!» Ван упорно отказывался, но в конце концов, рассмеявшись, принял подарок. Братья попросили, чтобы их отправили на дозорной лодке на берег. Иван распорядился доставить их к месту, где проходит проезжая дорога. Братья Кэчэнь простились и уехали. Возвратясь к себе, Ван позвал Хуэйфэн. Плача, она стала ему рассказывать о напугавшем ее насмерть происшествии. «Ладно, теперь ты снова со мной. И незачем вспоминать о том, что уже миновало», — говорил он. «Выпей-ка лучше чарку вина и успокойся». Ван и Хуэйфэн вволю пили, чувствовали себя так, словно в самую жажду им поднесли освежающего отвара. На следующее утро, когда они поднялись, корабль стоял уже на пристани, в Учане. Сойдя с корабля, Ван направился прямо к Сян Чэньсюню. «С делом покончено», — сказал он командующему. «И все, что я брал у вас, корабль, лодки и прочее, все возвращаю». «Ну а как с вашей наложницей?» «Благодаря вашей помощи она уже на корабле». «Как же это вам удалось вернуть ее?» Ван подробно рассказал о том, как он переоделся, как под видом нового военачальника провел братьев. «Словом, ничего особенного не было», — сказал он в заключении. «И добился я своего благодаря вашей помощи». «Чудесная история», — восхитился Сян Чэньсюнь. «И все-таки надо обладать исключительной смелостью, чтобы решиться на такое. Вы, как я вижу, с вашей находчивостью и вашим умелым расчетом вполне можете управлять войском». В тот же день Ван передал телохранителю начальника еще 50 ланов золотом, обещанные ему в свое время. Затем он нанял джонку для Хуэйфэн. На другую джонку погрузились его слуги. Сян Чэньсюнь по просьбе Вана выделил ему одну дозорную лодку, которая должна была сопровождать их. Словом, Сюцай Ван устроил все свои дела. Напоследок он явился к военному инспектору, чтобы возвратить ему грамоту. «А в каком же состоянии дело, что вы возвращаете грамоту?» — поинтересовался инспектор. И здесь Ван рассказал ему все, как было, от начала до конца. Слушая Вана, инспектор одобрительно кивал головой и вздыхал. «Да», — промолвил он, когда Ван кончил свою историю, «не пуская в ход оружия, войти в логово тигров и отнять у них человека, для этого надо обладать удивительным талантом, поразительной изобретательностью. Вам поистине будет нетрудно в будущем, когда вас призовет двор вершить дела государственной важности». Ван скромно держал себя, поблагодарил инспектора и откланялся. Вместе с Хуэйфэн они вернулись домой. Жители уезда Хуангансянь, до которых дошла эта история, отдавали должное Сюцай Вану и только и говорили о том, что не зря, мол, прозвали его Ван Тайгуном, что он достоин того. Стихи по этому поводу голосят: «Нередко отважные люди поступают не так, как другие. Могут они бок о бок с волками и тиграми жить. И если жемчужину диво доставать им придется из бездны, станут ли ждать, чтоб заснул ее стерегущий дракон?»